Глава пятая. Версия с директором детдома просто просилась. Я вертела ее и так, и эдак, примеривалась, приценивалась, как на базаре. Мужчина со всех сторон положительный, в авторитете у начальства, сделавший миллион добрых дел. Друзья и приятели во всех сферах власти, элементарно может быть в курсе расследования. Сам себе начальник, может уйти с работы в любое время. Физически развитый, умный, увлекается охотой, рыбалкой, прекрасно знает окрестные места. Всю жизнь рядом с детьми, вот и взыграла. Вернее, взыграла давно, еще в смутные 50-е. Потом была длительная пауза. Кстати, почему? Нелогичности и нестыковки не смущали. Я шла напролом, наводила справки об этом человеке. Он был просто памятник, безгрешен с любого ракурса. Однажды не устоял, похитил ребенка из собственного учреждения. Замяли, стрелки перевели, прошли годы. Взял себе за правило не гадить в собственной песочнице. Версия увлекла, я рискнула позвонить Игорю Денисовичу и вызвать на беседу, в принципе, понимая, что выхожу за рамки полномочий. Но пришел Туманов и все испортил. Это не значило, что я отказалась от своих планов. Продолжала копать, взвешивать все за и против. Думала на работе, думала дома, после того, как уничтожила скромный холостяцкий ужин. Позвонил Туманов, убедился, что я жива, поставил в известность, что сидит на работе, но скоро придет. Я не возражала. Человек неплохо устроился, можно только поздравить. Но все опять пошло кувырком. Преступник напомнил о себе, чтобы не расслаблялись. Дежурный по управлению обзванивал всех причастных, не забыл и про меня. В жутком смятении я бросила трубку, забегала по квартире, судорожно вспоминая, куда бросила одежду. За окном злобно щурилась луна, на город опускался поздний вечер. О деталях произошедшего оповестили уже позже. Танечка Кулагина училась в 4 классе средней школы номер 3. В рост пока не пошла, была от горшка 2 вершка, носила забавную челку и была не по годам умненькой. Родители трудились во вторую смену на оловяшке. Ничего необычного, комбинат функционирует круглосуточно, куя оборонную мощь страны, и полгорода на нем работает. Занятия в школе закончились в 2 часа. Потом была продленка, кулинарный кружок, где девочек учили радовать будущих мужей. Данное будущее было туманно, но готовить Танечке нравилось. Потом дежурная завуч сделала объявление. «Никому не расходиться». Специальный автобус развезет детей по домам. Автобус, как назло, сломался. Школьный механик ковырялся в капоте, уверяя, что через 5 минут все будет готово. Танечка здраво рассудила. Пока всех развезут, она опять окажется последней. Шепнула подружке, чтобы ее не искали, и побежала домой. В гулкой подворотне она услышала, как сзади подъехала машина и остановилась. Танечка обернулась, ослепили фары. Из машины кто-то вышел и быстро пошел к ней. В этот момент она и сообразила, что зря ушла из школы. Страх прошил до пяток. В подворотне ни одной живой души. Девочка, сломя голову, пустилась прочь, но незнакомец догнал ее в несколько прыжков, схватил сзади. Танечка брыкалась руками, ногами, головой, но тот не отпускал. Видимо, собирался усыпить эфиром, но жертва оказалась слишком верткой. Рука сжимала горло, в глазах у девочки потемнело. Но Танечка сопротивлялась изо всех сил и в какой-то момент врезала ему пяткой по причинному месту. Незнакомец задохнулся, выпустил ребенка. Девочка покатилась по асфальту, вскочила, бросилась бежать. Подворотня оказалась длинной, злоумышленник потопал за ней, наступая на пятки. Но, кажется, споткнулся. Отстал. Девочка выскочила во двор, промчалась мимо гаражей и через минуту выбежала на освещенную улицу. Бросилась к группе подвыпивших прохожих. Публика, к счастью, оказалась приличной. А после смены как не выпить? Из ближайшего автомата позвонили в милицию, примчался экипаж. Энтузиасты-добровольцы вместе с милиционерами прошли по темным закоулкам, дважды прочесали ту самую подворотню. Когда я примчалась в больницу, весь город уже был там, по крайней мере, милицейское управление. У палаты толпились люди в белых халатах, в штатском, в форме сотрудников милиции. Девочка получила ушибы и психологическую травму. Именно об этом извещал собравшихся дежурный врач. Истерила мама: «Оставьте Танечку в покое, не видите, как ей плохо». Озадаченно чесали затылки поднятые по тревоге опера. Взъерошенный Туманов окучивал маму пострадавшей девочки, доказывал, что ее немедленно надо опросить. Или мама хочет, чтобы маньяк растерзал еще какого-нибудь ребенка. «Давай, Маргарита Павловна, действуй», — схватил он меня за локоть. «Ты, женщина, найдешь подход к ребенку. Смотри, чтобы с Танечкой не случилось что-нибудь необратимое». Мама сдалась. Как не сдаться, когда над душой нависла вся мощь милицейского управления? Мне сунули халат, подтолкнули к палате. Можно подумать, я детский специалист. Опыта общения с детьми никакого. Дежурная медсестра на цыпочках удалилась из палаты, девочка лежала под одеялом, съежившись в комочек, все еще дрожала. Подрагивали ресницы. Ручка вылезла из-под одеяла, теребила каркас кровати. В горле образовался комок, я встала как вкопанная. Но нужно работать, невзирая ни на что. Я придвинула стул, села рядом, взяла руку девочки в свои руки. Она перестала дрожать, покосилась на меня. Не все девочки в 4-5 классах вытягиваются, как жирафихи. Кто-то остается мелким. Танечка Кулагина была из последних. В схватке с маньяком она получила ссадины и шишки, медики обработали их зеленкой и йодом, облепили всю девочку лейкопластырем. «Привет», — сказала я. «Здравствуйте, тетенька», — прошептала Таня. «Почему вы так смотрите?» «Уважаю, подруга», — улыбнулась я. «Ты прямо, как я в детстве. Не растерялась, отбилась. Молодец». «Я не понимаю вас». «Да и ладно, прости. Слушай, я в милиции работаю. Мы ищем очень нехорошего человека. Если поможешь, будет здорово». В принципе, я справилась с поставленной задачей. Девочка говорила, при этом мне удавалось не бередить ее душу страшными воспоминаниями. К чему ей знать, что маньяк хотел надругаться над ней и убить? Просто попугать решил. Плохой дядька, хулиган. И нам обязательно нужно его поймать, пока он еще кого-нибудь не напугал. Не знаю, поверила ли девочка. Нынешние школьницы уже не столь наивные. И слухи ходят по городу, и по школам в том числе. Танечка говорила, при этом сильно сжимала мою руку. Задачу я выполнила, но мы по-прежнему находились в тумане. Единственная отрада — очередной жертве удалось спастись. О том, что приключилось, я уже знала. Волновал лишь один вопрос. Кто это был? И снова жертва его не видела. Напал сзади. Руки сильные, но много ли надо, чтобы справиться с ребенком? Подъехал на машине, бежал за ней, она слышала отчетливые звуки, хотя он и не топал, как слон. Ясно, чего хотел. Усыпить эфиром и в машину. Танюша отбивалась со всей яростью, звезданула по колену, еще куда-то, во что одет не помнила. Пыталась прокусить ему руку, когда он давил на горло, но ткань была грубая, прокусить не смогла. «Жаль», — подумала я, — «человека с отметинами на запястье мы бы нашли». В пах она специально не била, много понимает в мужской анатомии. Просто вышло так, да и слава богу. «Запах был», — вспомнила девочка. «Не сильный, но присутствовал. Только сейчас вспомнила. Примерно так от папы пахнет, когда они с мамой в гости собираются». «Мужской парфюм?» — изумилась я. Запах был не сильный, но все же ощущался. В марках мужского одеколона девочка не разбиралась. Но не шипр, потому что шипром пользуется папа, и она этот запах знает. Флакончик все время стоит на трюмо. Запах от хулигана был совершенно другим. Каким именно, Танюша объяснить не могла. А я терялась в догадках. Тройной одеколон, обожаемый алкашами. Гигиенический. Что-то благороднее. Магнолия, красный мак, огни Москвы. Озеро Рица, которым всю дорогу пользовался Малеев, и который у меня в печенках сидит. То есть, идя на дело, он душился парфюмом, чтобы легче было его поймать, или все проще. Утром перед работой побрызгал себя, запах за день не выветрился, значит, штука дорогая. Он же не рассчитывал, что жертва вырвется, а потом даст на него показания. Все это было как-то глупо. От директора детдома особо не пахло, я бы почувствовала. Сбивает следствие с толка, как он обычно и делает. По крайней мере, это была зацепка. Пока единственное. Девочка вспомнит этот запах. Теперь он будет стойко ассоциироваться с нападением в подворотне. Сон в этот вечер пришлось отменить. Работа кипела, опера и криминалисты обшаривали подворотню, ползали по асфальту, постороннего мужчину никто не видел, делали поквартирный обход, поднимали людей. Жильцы испуганно ежились, пожимали плечами. Пенсионер проходил по аллее с собакой. Вроде почудились отдаленные крики, но не точно. Еще один мужчина курил на балконе, заметил тусклый свет в подворотне. Но не всматривался, да и жена позвала. И все же задержание произвели. Шишковский и Харунжев работали по школе, оттуда и потянули ниточку. Гардеробщица видела, как учитель пения, некто Глазьев, вышел вслед за девочкой. Вел себя неровно, словно не в себе был. Вахтер на крыльце курил, видел, как Танюша покинула школу. Сбежала по ступеням и засеменила вдоль здания. Ранец за плечами подпрыгивал. Еще подумал, куда это она одна по темноте. Вроде был приказ по школе в темное время сопровождать детей. Но разве за всеми уследишь? Вахтер был пожилой, разменял седьмой десяток. Следом вышел Глазьев. Обнаружил рядом вахтера и стал ходить вокруг да около по крыльцу. То есть вел себя в высшей мере подозрительно. Вахтер докурил, вошел в здание, потом надоумило что-то, приоткрыл дверь, высунулся на улицу. Глазьев торопливо уходил туда же, куда ушла девчонка. Все это показалось странным, но вахтер значения не придал. И только потом, когда пришли оперативники, он начал вспоминать. Учителя пения взяли по свежим следам, в 11 вечера. Он еще не спал, испуганно хлопал под слеповатыми глазами. В квартире, кроме фигуранта, находилась мать, женщина малоподвижная, но крикливая. Она пыталась вступиться за сына, но не особо преуспела. «Задержан на 24 часа до выяснения обстоятельств», — объявил старший наряда. В этот вечер по домам никто не расходился. Фигуранта допрашивали с особым пристрастием. Руки не распускали, но над душой висели. Я наблюдала за ним из соседней комнаты. Получасом ранее вытряхнули из постели директора школы с требованием выдать объективную характеристику учителю пения. Глазьев человек замкнутый, работает в школе несколько лет, семьи, насколько известно, нет. Педагог нормальный, на детей не кричит, даже наоборот, чересчур сюсюкает с ними, использует уменьшительно-ласкательные обороты. Всегда какой-то потный, лоснящийся, волосы прилизаны. Со старшеклассниками заниматься не любит, предпочитает давать уроки третьим-пятым классам. Во время занятий словно преображается, становится увлеченным, стремится всех присутствующих вовлечь в свою орбиту. От природы имеет хороший музыкальный голос. Есть у него и любимчики, которым он уделяет повышенное внимание. Странно, в их числе оказалась и Танюша Кулагина. На вопрос, допускал ли Глазьев в отношении детей что-то недозволенное, директор задумался, неуверенно ответил, вроде нет, Дмитрий Валентинович сохраняет дистанцию. А что вы, собственно, имеете в виду? И за что его, черт возьми, задержали? Напротив Туманова сидел в меру упитанный мужчина лет 40 с небольшим. Вылитый Карлсон, кабы не отсутствие пропеллера. Жиденькие волосы, гладкая кожа, грушевидное лицо с испуганными глазами. Он нервничал, постоянно менял позу, несколько раз вытаскивал из кармана носовой платок и протирал очки. «Какая глупость! Что вы от меня хотите? Я ничего не сделал», — бормотал мужчина. Туманов настаивал. Люди видели, как он направился за Таней Кулагиной, а через несколько минут в подворотне на нее напали. И кто это, интересно, может быть? «Да вы в своем уме?» — схватился за голову школьный педагог. «Ради бога, простите, что вынужден грубить, но это возмутительно. Я не шел за Таней и не мог на нее напасть. Я очень люблю своих детей. Поймите, я не тот человек, который может сделать плохо ребенку. Вахтеру показалось, это вышло случайно. Да, передо мной шла девочка, но потом я свернул за угол, где стояла моя машина. У меня серый ЗАЗ-968. Можете проверить. Я приезжаю на нем на работу. Сейчас он стоит во дворе под домом». «Ну что ж, еще лучше», — вкрадчиво проговорил Туманов. «Вернее, хуже. Для вас, Дмитрий Валентинович. Вы догнали Таню Кулагину на машине, оставили на въезде в подворотню автомобиль с включенным двигателем и горящими фарами и побежали за девочкой. Не надо отпираться, Дмитрий Валентинович. Что было, то было». «Да не было», — фигурант обильно потел, не зная, куда деть руки. «Не преследовал я Танечку, поехал совсем в другую сторону. Скажите, с ней все в порядке?» «Да, ей удалось вырваться. Но вы же знаете об этом». «Так спросите у Танечки, она скажет, что это был не я. Жалобный глаз вопиющего в пустыне взывал к Всевышнему. Туманов скисал, это было видно невооруженным глазом. «Почему тогда так волнуетесь, Дмитрий Валентинович, если ни в чем не виноваты?» «Да потому что вы мне не верите», — взвизгнул Глазьев. «Обвиняете, не пойми в чем». «Правда?» — удивился Туманов. «Сдается, вы начали волноваться еще до того, как мы приступили к обвинениям. Вы пользуетесь одеколоном?» «Что?» «Это простой вопрос, гражданин Глазьев». «Да, конечно. Как любой следящий за собой мужчина, каждое утро пользуюсь одеколоном «Майский ландыш». Упомянутый парфюм принадлежал к категории «Б» с повышенным содержанием воды и пониженным парфюмерной композицией. Если душиться подобной продукцией только утром, к вечеру никакого запаха не останется. Туманов потягивал носом, недовольно морщился. Фигурант явно не благоухал. «Послушайте, вам же известно время, когда напали на Танечку», — оживился Глазьев. «Я вернулся домой в 9:45. Помню точно, потому что глянул на часы в прихожей. Мама меня встречала, она подтвердит. Где напали на Танюшу? В одном из переулков Пархоменко? Боже правый, я проживаю совсем в другой части города. У меня бы просто не хватило времени доехать до дома». А вот это утверждение следовало проверить незамедлительно. Туманов покинул комнату для допросов, а чтобы подозреваемый не скучал, при нем остался дежурный милиционер. Это была полная фиаско, что понимал даже Туманов. Даже без алиби он не соответствовал критериям маньяка. Вся его натура была как на ладони. В первую очередь — трус. Я стояла у окна, тоскливо смотрела в черноту. Подошел Туманов, встал рядом. «Это не он», — сказала я. «Слабак, кишка тонка. Да, испытывает нездоровое влечение к маленьким детям, но не убийца. Даже на насилие вряд ли способен. Так, побыть рядом, потрогать, помечтать. Тьфу». «Да, хотел побежать за Танюшей, металась душа. Рискну предположить, что только довести до дома, пообщаться, так сказать, с объектом вожделения. Но передумал, испугался последствий. Или спугнул кто. Свернул за угол и к машине. Ты же сам видишь, совсем другой тип. Увези его в лес, не выберется самостоятельно. От голода помрет. Допускаю, что мир не то, чем кажется. Но здесь другой случай. Если мать подтвердит алиби, надо выпускать». Мать подтвердила, кто бы сомневался. В час ночи измученного Глазьева выпустили из камеры. Извиняться не стали, много чести. Все силы этой ночью бросили на ложный след. Настоящий преступник успел уйти. Новое нападение было не за горами. Все это чувствовали кожей. Я поспала 4 часа и снова отправилась на любимую работу. Танечку Кулагину, отстоявшую свое право на жизнь, под конвоем родных и близких, перевезли из больницы домой, категорически запретили посещать школу, во всяком случае, в ближайшее время. Майора Туманова в своей постели я так и не увидела. Он оставался на работе, спал на жесткой кушетке, становился злым и циничным. Позднее выяснилось, натравленные им опера продолжали рыть под Глазьева, чем-то взял его за живое этот тип. Мне он тоже, в принципе, не нравился. Создавалось ощущение, что через этого педагога Туманов собирался выйти на крупную рыбу. Каким, интересно, образом? Опера работали в школьном коллективе, провели беседу с родителями, с парой малышей. Вырисовывались детали. Этот неприятный тип обожал трогать детей. Боялся, смущался, но никогда не отказывал себе в удовольствии. Переходил черту, приобнимал, словно невзначай дотрагивался до разных мест. А дети много понимают. Кому-то было неприятно, других это забавляло. Слухи особо не ходили. Просьбу сохранять военную тайну Глазьев подкреплял шоколадкой или кульком арахиса в шоколаде. По меньшей мере 2 факта выплыли наружу. «Ладно, берите этого мерзавца», — разрешил Хатынский. «Пойдет по 119-й. Половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости». Статья была щадящая, до 3 лет. Те же действия, но совершенные в извращенных формах, уже до 6, но тоже не смертельно. А если учесть, что все насилие заключалось в поглаживании и прикосновениях, то ума не приложу, что грозило Глазьеву. На работе в этот день он не появился, видимо, зализывал оскорбленную добродетель. С ордером на руках опера нагрянули к нему на квартиру. Мать не открывала, пригрозили, что взломают. Открыла, обложила оперов по полной парадигме. Дома его не оказалось. Соседка нашептала, что еще утром Дмитрий Валентинович уехал на дачу под Мытарево. Адрес прилагался. На 2 машинах ворвались в дачный кооператив, отыскали нужный дом. У калитки прохлаждался серый запорожец. Значит, верной дорогой шли. Дачный сезон уже закончился. Землю устилали рябиновые листья. Оперативники разошлись по саду, Туманов постучал в дверь. Никто не открыл. Не раздумывая, ее взломали и несколько озадачились. Посреди гостиной висел в петле гражданин Глазьев. Перевернутая табуретка валялась рядом. Голова покойника свешивалась на бок, язык торчал изо рта, словно дразнил напоследок. Факт самоубийства был налицо. Двойная бельевая веревка, петля. Снял люстру, висевшую в центре гостиной, закинул на крючок веревку. Сам же отбросил ногой табуретку, чтобы не было соблазна вернуться. Все чисто, не подкопаешься. Человеку могли помочь, но подтверждений этому эксперты не нашли. Дачу обыскали. В доме у Глазева имелся собственный кабинет, ящик в канцелярском столе был заперт на ключ. Его взломали в первую очередь. В ящике лежали мягкие игрушки, рисунки, нацарапанные детской рукой, фотографии малышей, к счастью, одетых и живых, видимо, сам снимал, блуждая по детским площадкам. Там лежали рисунки, сделанные собственноручно. Посвящалось это творчество, разумеется, детям. Мне впоследствии показали, чуть не вырвало. «Глупо», — констатировал Туманов. «Все это хозяйство явно не подбросили. Страсть, мягко говоря, нездоровая. Если собирался уйти из жизни, почему все это не выбросил? Плевать хотел, что о нем подумают? Но остается мать, к которой он вроде неплохо относился. Будь я проклят, товарищи, если это самоубийство». Дальше больше. Оперативники обшарили подпол, извлекли коробку с детской одеждой. Даже бывалым работникам милиции становилось не по себе. Часть одежды была испачкана кровью. Находку упаковали, доставили в управление. Я сидела в одиночестве у себя в кабинете. Вычерчивала на листе формата А4 рабочие диаграммы, записывала имена, фамилии, вела кривые стрелки. Вошел Туманов, уставший, какой-то придавленный. Сел на стол, забыв поцеловать, выругался. Пока литературно. «Представь, Маргарита Павловна, одежда, что нашли на даче Глазьева, принадлежит погибшим детям. Кофточка Дины Егоровой, мама ее опознала, ботиночки Жени Радченко, вязаная шапочка Маши Усольцевой. Сомнений никаких, только ее бабушка вяжет таким рисунком. Что остальное, пока не знаем. Эксперты выясняют». «Позволь предположить», — сказала я. «Только мы с тобой такие умные и понимаем, что все это Глазьеву подбросили. И сделал это тот, кто его повесил или заставил залезть в петлю. Кстати, у Глазьева имелись все основания добровольно уйти из жизни. И убийца на этом сыграл. Но наше начальство не такое, оно умнее нас. Убийца найден, дело закрыто и нечего умничать. Изувер понял, что дни его сочтены, и покончил с собой». «Примерно так», — согласился Туманов. «Следствие закончено. Забудьте. Бумаги подошьют и сдадут в архив. Данное мнение выражает не только ваше грибовское руководство, но мое, краевое. Считают, что улики неопровержимые. Убийца не дурак, сделает паузу, а дальше сменит тактику. Возможно, будет гадить в другом месте». «И никаких перспектив найти настоящего преступника?» «Пару дней сможем поработать», — утешил Туманов. «Пока у начальства эйфория, пока следователи подбивают бабки. Нужно опросить соседей по даче на предмет появления посторонних лиц. Сомневаюсь, что там вообще были соседи, но проработать следует». «Вижу, ты правильно понимаешь суть проблемы», — он перегнулся через плечо, взглянув на мои диаграммы. «Молодец. Приятно иметь дело с единомышленниками. Прорабатываем все факты, словно и не было никакого Глазьева. Есть несколько фигурантов, доведем с ними дело до конца. Алиби, возможность совершения преступлений, где была вся эта публика вчера вечером, где они были сегодня днем, когда гражданин Глазьев якобы самостоятельно влез в петлю. И мы опять упускаем важную деталь. Почему преступник бездействовал целых 17 лет. За окном буйствовала непогода. Дождь лил, как из ведра, стучал по козырьку пулеметными очередями, прорывались раскаты грома. Я сидела в кабинете оперативников, перебирала горы бумаг на столе Туманова. Сам майор убыл на беседу с неким Иваном Гудковым, братом нашего фигуранта, работающим в районной больнице. Вызывать в управление не спешили, хотелось присмотреться к человеку в естественной среде обитания. Неохотно встали и удалились по рабочим делам оперативники. «Холодно стало, осень настала», — поеживаясь и застегивая куртку, сказал капитан Горбанюк. «Что-то стало холодать, не пора ли нам поддать?» — задался классическим вопросом Шишковский. «Что-то дует ветер в спину, не пора ли к магазину?» — не отставал от товарища Мишка Харунжев и усердно мне подмигивал. В коридоре кого-то отчитывал подполковник Хатынский. Отчитывал бодро, можно сказать, жизнерадостно. Имелась веская причина для хорошего настроения. Маньяк нейтрализован, и мирные граждане могут спать спокойно. Говорить с ним по душам было бесполезно. Я пыталась, ничего не вышло. Вахромеева отставить, дело закрыто, преступник не вынес висящей над ним тяжести разоблачения. Сама подумай, все улики говорят об этом. Любитель девочек преследовал Таню Кулагину. Она алиби плюнуть и растереть, какая мать не станет выгораживать сына. Вот скажи, твоя мама не позаботилась бы о твоем алиби? Вещи погибших девочек в подвале – лучшее подтверждение его причастности к преступлениям. И краевые товарищи полностью с нами солидарны. Так что не умничай на ровном месте. Возобновляй текущие дела. А Туманов пусть передает дела следователю и уезжает в свой Красноярск. Что мы такие кислые, Вахромеева? А ну, марш крепить престиж советской милиции. Я стала рыться в бумагах, пытаясь представить, что случилось в конце 59-го, начале 60-го годов. Почему маньяк прекратил охоту, а возобновил ее лишь 17 лет спустя? Гражданин Глазьев в то время был молодым преподавателем в музыкальном училище, причем училище находилось не в Грибове, а в Канске, а это, между прочим, две большие разницы. Как можно игнорировать элементарные вещи? «Где Вахромеева? Кто видел Вахромееву?» — гремел по коридору голос Виктора Анатольевича. «Да что за работнички у нас собрались?» Я не подавала признаков жизни. Хотела поработать в одиночестве. Нет, Вахромеевой, кончилось. Шум затих, я продолжала рыться в бумагах. Что случилось с маньяком 17 лет назад? Сел в тюрьму? Тогда точно вышел без мозгов. Да и проверили уже всех, кто отбывал в 60-м году на долгие сроки. Решила степениться, делать только добрые дела? Такую версию я даже не рассматривала. Переехал. Заболел, лишился важной части тела, а спустя 17 лет отрастил ее снова? Странно, но именно в последнем предположении крылось зерно истины. Под ворохом бумаг на столе Туманова я наткнулась на выписки из больницы поликлиник. Добросовестные сотрудники собирали все это по регистратурам и больничным архивам, а Туманов не нашел времени даже пролистать. Я, бегло просматривая бумаги, наткнулась на фамилию Ковалев, и благополучно ее пролистнула. Обычная фамилия, рядовая, Небровская. И только через минуту что-то щелкнуло в голове, задумалась, стала листать обратно. Кошелев, Кулешов, Ковалев. Александр Михайлович Ковалев, 1914 года рождения, установлен протез на правую ногу. Стоимость, ого! Оплачено через Грибовское отделение Государственного банка СССР. Ну да, Александр Михайлович прихрамывал, слоняясь по двору. Хотя в глаза это не бросалось. Почему не сказал? Почему раньше не узнали? Так никто и не спрашивал. Странно завести разговор о своем протезе. С чего бы? Люди так не делают. Информация, возможно, чего-то стоила, но я не понимала чего. Ну, бывает, прыгал без ноги. Потом сынок-депутат собрал кровно заработанные деньги и справил отцу новую ногу. Кто запретит? Протезы желательно ставить импортные, ибо то, что производят в СССР, протезами фактически не является. И все же я заинтересовалась, стала искать медицинскую карту Ковалева. Затем позвонила в больницу, представилась сотрудницей правоохранительных органов и потребовала предоставить информацию. Обещали сделать через полчаса. Я перезвонила, выслушала полученные сведения и снова задумалась. Человека с фамилией Ковалев я с некоторых пор перестала подозревать. Интерес вызывал гражданин Гробовский, директор детского дома. Данная версия представлялась более перспективной. Но и другие не стоило игнорировать. Хотя, если честно, все это казалось помехой. Протез швейцарского производства гражданину Ковалеву установили в декабре 1974 года. Несколько раз он приходил на осмотр, учился заново ходить. До этого, надо полагать, прыгал на костылях с культяпкой. Так и оказалось, до декабря 1974 никаких протезов у Ковалева не было. Ногу ампутировали в январе 1960-го. Имел место несчастный случай в столярной мастерской. Погрузчик двигался задним ходом, Ковалев его не заметил. Много крови потерять не успел, быстро доставили в больницу, со временем поставили на ноги, вернее, на ногу. Оформили инвалидность. Я тупо смотрела на эту дату. Январь 60-го. В сентябре 59-го маньяк едва не скальпировал меня. В октябре расправился с Ульяной Берестовой, в ноябре с Дашей Малиновской, после чего 17-летний перерыв. С культяпкой за девочками не побегаешь, это факт. Убийства возобновились совсем недавно, и по времени это совпадало с адаптацией к протезу. Да ну, я не верила. Просто тупо уперлась в Гробовского, все остальное казалось второстепенным. Ну, протез и что? Какой бы ни был он импортный, а ногу не заменит. Вряд ли позволит бегать по лесам и все такое. Но провести соответствующую работу мы были обязаны, хотя бы для галочки. Все это раздражало, отвлекало от правильного пути. Я схватилась за телефон. Кому звонить? Туманов уехал, гвардейцы Горбанюка тоже. Согласовывать вопрос с Хатынским было просто глупо, дело закрыто. Я посидела минут 15. Ни Туманов, ни опера не возвращались. Я решила самостоятельно опросить Ковалева. Пенсионер должен быть дома. Надела плащ, подхватила сумочку и покинула кабинет. Главной задачей было не столкнуться с Хатынским, и я блестяще с ней справилась. Преодолела коридоры, лестничные проемы, устремилась к окну дежурного, чтобы оставить информацию для Туманова. Но этот горе-работник куда-то отошел, в каморке никого не было. Я помялась пару минут, не дождалась дежурного и выбежала под дождь. Город накрыла черная туча. Было темно, как вечером. Дождь шел косой стеной. Хорошо, что зонт не забыла. Я добежала до машины, завела двигатель, включила дворники. Дождь усилился, стеклоочистители едва справлялись с потоками воды. По двору, натянув на голову куртку, пробежал Глеб Шишковский и исчез в здании. Я не успела его окликнуть. Выбираться из машины и бежать за ним под проливным дождем — фигушки. Я переключила передачу и стала выезжать со двора. Дороги были пусты. За 8 минут я добралась до улицы авиастроителей, поставила машину на противоположной стороне. Дождь понемногу начал стихать. Улица была пуста в обе стороны. Открыв зонт, я добежала до калитки в непроницаемом заборе, подергала, хотела позвонить. Но, видимо, хорошо тряхнула, крючок соскочил со скобы, и калитка приоткрылась. Я недолго колебалась. Не хотелось мокнуть. Протиснулась внутрь, закрыла дверь и побежала через пустой двор. Шевельнулась штора на окне, а может, показалось. Я поднялась на крыльцо, провозилась с зонтом. Плохо закрываться стал, надо новый доставать. К сожалению, слово «доставать» в нашей стране стало плавно вытеснять слово «купить». Снова почудилось, будто в замке что-то звякнуло. Трагедия заключалась в том, что мои мысли были далеки от происходящего. Я постучала. Дверь вздрогнула и приоткрылась. Я всунула голову внутрь, громко спросила. «Эй, хозяева, есть кто в доме?» Хозяева не отзывались. Помявшись, я вошла внутрь, вытерла ноги о коврик. Ничто не настораживало. Обычная обстановка, разве что кубатура приличная. Не нужно нашему человеку столько пространства. Пахло табаком. Не так давно здесь курили. Слева находилась кухня. Электроплита, навесные шкафы, тумба, на которой хоть лося разделывай. Справа место для отдыха, тахта, цветной отечественный телевизор, мягкие кресла. Ничего удивительного. Не припомню, чтобы народные избранники плохо жили. На первом этаже никого не было. Я поднялась до середины лестничного пролета, повторила вопрос. Дом загадочно помалкивал. Все ушли. Я спустилась с лестницы и для очистки совести заглянула в коридор между лестницей и гостиной. Там была единственная дверь, приоткрытая, видимо, в подвал. Коридор освещался из замутненного окна напротив. Я так и не чувствовала подвоха. Сунулась за дверь, вниз уходила лестница. Сжатое пространство освещала тусклая лампочка. Далеко внизу кто-то возился, кряхтел. Ну, слава богу. «Ау, товарищи!» — крикнула я. «Есть кто? Я из милиции, хочу задать несколько вопросов». Возможно, мне что-то ответили, я не слышала. Спускалась, держась за стенку, словно кто-то приказывал. Не было ничего в голове. И только внизу, у подножья лестницы, я что-то почувствовала. Почему не раньше? В подвале царил полумрак, стена изгибалась куда-то вправо. Пока спускалась, впереди мерцал свет, но сейчас его там не было. По инерции я сделала несколько шагов. За углом что-то шевельнулось, там хрипло дышал человек. И вдруг дошло. Страх пронзил меня до кончиков пальцев. Что же я натворила? Нечто вылупилось из-за угла, стало стремительно приближаться. Я взвизгнула, бросилась обратно, споткнулась о ступень, но не упала, перепрыгнула через нее. Меня преследовали с плотоядным урчанием. Сюрреализм какой-то. Я швырнула назад свою сумочку через плечо с полуоборота, вложила в этот бросок все, что имела. Не бог весть что, но порядок в сумке я не наводила давно. Кажется, попала, преследователь взвыл от боли, сбился с курса. Я прыжками понеслась наверх. Впереди мерцала освещенная зона, тусклая лампочка, дверь на свободу. Тот, что был сзади, отстал. Видит бог, я бы вырвалась. Запрыгнула на площадку, бросилась к двери. Та сама распахнулась, я ее даже не трогала. Кто-то заступил дорогу. Я получила мощную затрещину, от которой брызнули искры из глаз. Меня толкнули, и я покатилась по ступенькам с одной лишь мыслью. Какая же я идиотка. Когда очнулась, все болело. В первую очередь голова. Меня куда-то волокли, скрипела крышка люка, стаскивали вниз по крутым ступеням. Подвал в подвале, подумала я. А потом опять все пропало. Пробуждение было смерти подобно. Так не хотелось пробуждаться. В помещении было душно, я плавала в собственном поту, голова раскалывалась, горели свечи, серые тени блуждали по каменным стенам. Я словно спала, но слишком уж чувствительным оказался сон. Зрение понемногу возвращалось. Какие-то фотографии на стенах, в углу, манекены, что ли. Я ничего толком не понимала. Я лежала на холодном цементном полу, ноги были связаны в лодыжках. Руки стянуты в запястьях, хорошо хоть не за спиной. В голове варилась каша, жить не хотелось. Да, видимо, и недолго осталось. Я подтянула под себя ноги, села, опираясь на связанные руки. Слабость была невероятная. Но зрение вернулось. Я находилась в каком-то склепе с каменными стенами. Электричество заменяли свечи на полу. Многие фотографии выцвели, пожелтели от старости, другие имели свежий вид. Я всматривалась в эти снимки, и по моей коже ползли мурашки. Эти упыри действительно увлекались любительской фотографией. Умирающих, уже мертвых жертв запечатлевали во всех ракурсах. Обнаженные, истерзанные тела, кровь, исковерканные мукой лица. Вот она, вечная память. Сколько бы лет ни прошло, а смотришь, наслаждаешься, вновь переживаешь. Можно что-нибудь подергать, и снова становится хорошо, напряжение уходит из тела. Я плохо помнила Катю Загорскую, но была уверена, что это она. Новейшая история. Дина Егорова, Маша Усольцева на фоне покореженных стен свинарника. Женя Радченко еще живая, жалобно умоляет. С содроганием я вглядывалась в манекены. Что в мозгах у этих нелюдей? Бюсты из глины, из соломы или еще чего-то, одетые в окровавленные курточки, болтали штанишки, шапочки на макушках. А вот волосы и уши были настоящие, срезанные из детей, попавших в капкан. Я не могла на такое смотреть. Задыхалась. Упала на спину, уставилась в облезлый потолок. Потом опомнилась, стала извиваться, пыталась распутать веревки на запястьях. Бесполезно, у этого отродья уже имелся опыт, как обращаться с некой Ритой Вахромеевой. Я выбилась из сил, отдышалась. Наверху что-то загремело, откинулась крышка люка. С лязгом опустилась раскладная лестница. Спускались двое. Я закрыла глаза, притворилась бесчувственной. «Можно поздравить, Маргарита Павловна. Вы в гостях у семейки маньяков». «Хорошо, что ты пришел, Виталька», — пробурчал хриплый голос. «Эта шалава могла уйти, тогда бы точно швах». «Так я же в отпуске, батя», — усмехался второй, помоложе. «В горсовете не задерживаюсь, ухожу, когда вздумается. Красота! Еще неделю отгулять осталось». Я ловила ушами обрывки разговора. «Так вы еще и в отпуске, товарищ депутат. Понятно, откуда у вас столько свободного времени». «Батя, ты не сбриндил? Почему у тебя все двери нараспашку? Как она прошла?» «Военная хитрость, сынок. Слушай, ты точно отогнал ее машину? Не видел никто?» «Точно отогнал, не волнуйся. За свалкой она, через две улицы. Найдут не скоро, а когда и найдут, с нами не свяжут». «Вот и славно, Виталик. Уверен, что она одна пришла. А если сообщила своим, куда едет?» «Не волнуйся, старый, полтора часа прошло. Кабы знали, где она, уже бы свора слетелась. Да и придут, пусть ищут, мы ничего не знаем. Бабу не видели, не доехала. Эту комнату даже с собаками не найдут». Тоска пилила. Я задыхалась от отчаяния. Сама загнала себя в ловушку. Поехала навстречу собственной смерти. Никого не известила. Они молча склонились надо мной. Загорелся фонарик, стало светлее. Я уже не могла притворяться спящей, ресницы расклеились. «Ну, здравствуй, дочка», — проурчал со зловещим придыханием Ковалев-старший. А вот теперь я узнала этот голос. Словно ветер просквозил через годы и пространство, я снова была в том подвале, а в голове звучал этот неприятный голос. «Как ты без меня все эти годы?» — продолжал урчать старый маньяк. «Соскучилась? Ну ничего, вот ты вернулась к папочке. Теперь все у нас будет хорошо». «Что, сука, не ожидала?» Он схватил меня за волосы, оторвал голову от пола, бросил обратно. Я успела ее повернуть, ударилась виском, но все равно было больно. Засмеялся второй. Он нагнулся, разглядывал меня с каким-то зоологическим интересом. В его глазах было что-то нерусское. Я только сейчас это обнаружила. Возможно, мама принадлежала к нацменьшинствам. К тем же селькупам, почему бы и нет. От мамы унаследовал тягу к дикой природе, выносливость, умение вести себя в лесу, знания об оставшихся ловушках в окрестных лесах. От папы — ясное дело, что. Ну и сам был не дурак, хорошо учился, получил высшее образование, вел активный образ жизни, стал депутатом, то есть человеком по определению безгрешным, неподсудным, а еще информированным. «Что, Виталик?» – прошептала я. «Открыл тебе, папуля, дивный мир». «Конечно, папа плохому не научит». «Ты никак стыдишь меня, лапа?» – оскалился депутат. «Не боишься, нет?» «А чего тебя бояться? Ублюдок ты редкий. Последние часы доживаешь на свободе. А потом решетка, стенка. Слушай, а нормально ты с бабами не пытался? Импотенция не позволяет». «Видимо, я хотела, чтобы он меня ударил. Потерять сознание, не видеть всего этого». И он ударил от души. Но сознание осталось со мной, просто было очень больно. «Сука!» — ёмко выразился Ковалев-младший. «Да не слушай ты ее, сынок!» — махнул рукой глава семейства. «Брешет она, блефует. Никто не знает, что она у нас. Надо избавиться от тела, только по-умному». «А когда мы поступали не по-умному, батя?» — усмехнулся депутат. «Давай сообразим, как эту выскочку утилизировать». У меня все плыло перед глазами. Проплывали видения, тоска душила, события выстраивались в логическую цепочку. Супруга Ковалева-старшего скончалась 10 лет назад. Не приложил ли руку Александр Михайлович к этому событию? Могла что-то выведать, заподозрить. Да и сынок подрастал. Будущая смена. «Ковалев, скажи, откуда ты знал подробности милицейского расследования?» – прошептала я. «Так это элементарно, душа моя», – охотно отозвался маньяк. «Полухин, вечный дежурный по вашему управлению. Он через сутки на службе. А если не в будке, то все равно в курсе событий. Видит, кто куда уходит, знает о готовящихся мероприятиях. Изящно, согласись. Он имел недолгую половую связь с супругой вашего дражайшего Виктора Анатольевича. И знаю об этом только я. Даже есть, так сказать, документальное подтверждение. Ты же знаешь, у Хатынского молодая жена, пылинки с нее сдувает, а сам уже не жеребец. А у той кровь бурлит, молодая же. В общем, на крючке этот парень. Все сделает. Ему совершенно плевать, зачем мне это надо. Небогатого ума, товарищ. Депутатский корпус контролирует работу правоохранительных органов. Есть еще вопросы? Ты каким одеколоном пользуешься, Виталик? А, это... Убийца пошмыгал носом. Огни Москвы. Нравится? Приятный стойкий запах. Что еще спросишь? Про папиросы «Север»? Да, покуриваю, так сказать, эстетствую, но на людях предпочитаю другую марку. Зачем вы скальпируете свои жертвы? Мама в детстве за волосы таскала. Депутат прыснул. Одноногий родитель что-то проворчал. Полно, батя, дальше подвала уже не уйдет. На то особое пожелание моего родителя, солнышко. Лично мне без разницы, а ему это надо. Мама и впрямь за волосы таскала. Не меня, понятно, а батю. И не моя мама, а его. Но дело даже не в бабушке. Не любила она моего батю. Всячески унизить старалась. И физически, и морально. От первого мужа он был. А там история особая. А вот сестренка батина, желанная, так ее обхаживала, ласкала, последнее отдавала, да еще у бати на глазах. Представь, как он люто ее ненавидел, сестрицу свою. Вот и не вынесла душа поэта. Нашли ее однажды утопшую в реке. А когда вытащили, обнаружили, что рыбы скальп объели. Почти полностью. Зрелище так себе. Но бате понравилось. Не дожила, в общем, моя тетушка до своего 12-летия. А хорошенькая такая была. Волосы светлые, глаза по полтиннику. И бабуля моя не выдержала. В тот же вечер померла от разрыва сердца. Да и хрен бы с ней. И еще, батя, мне всю жизнь не дает покоя вопрос. Какого хрена ты в 59-м полез в свидетели? Но охранял свои склады, попутно в соседнюю развалюху бегал, где соплюх держал. Ну и сидел бы спокойно. Нет, полез. Я, мол, свидетель, видел злодея. Нервишки решил пощекотать. Возбудиться по полной. В 59-м прокатило, а вот сейчас тобой интересоваться начали. Ведь чувствовали, что скоро за нами придут. Когда за этой парочкой следить начали. «Ну все, довольно», — перебил Ковалев-старший. «Что было, то было, назад не воротишь. Давай мозговать, как вылезем из всего этого». «Слушай, сделай с ней что-нибудь», — разозлился старик. «Не могу смотреть, как она на меня глазищами лупает». «А это охотно», — осклабился депутат и ударил меня по лицу. Я лишилась чувств.